Центральный павильон. 1951-1954 годы. Георгий Щуко, Евгений Столяров, скульптор Георгий Мотовилов. По бывшей главной аллее, ныне Сибирскому проезду, отправимся на место бывшего главного павильона. Теперь на его месте площадь Дружбы народов с фонтаном. Этот короткий отрезок пути переместит нас на 15 лет во времени. МСХВ открылась 1 августа 1939 года и проработала 2 месяца. В следующем году она проработала 5 месяцев. В 1941 году выставка открылась 25 мая, и вскоре началась война. С 1 июля выставку закрыли. Во время войны она пришла в упадок. Некоторые павильоны были повреждены во время авианалетов, другие — от бесхозяйственности. Деревянные конструкции гнили, крыши протекали, стены были поражены грибком. В 1948 году было принято решение открыть выставку к 1950 году. И вновь, как и при ее строительстве, руководство страны постоянно меняло свое мнение, как она должна выглядеть, и сроки открытия постоянно отодвигались. Поначалу ради экономии средств хотели реконструировать большинство павильонов и построить заново только 3 основных — главный, Украины и Белоруссии. Но вскоре стало ясно, что прежние павильоны не соответствуют имиджу страны-победительницы. Заместитель главного архитектора выставки Рудольф Кликс на одном из заседаний выставочного комитета обобщил мнение товарищей из ЦК. «На Советский Союз смотрит весь мир. Мы не имеем права делать дешевых вещей». Архитектура довоенной выставки тоже потеряла актуальность. Еще во время войны на смену ар-деко пришли неоклассицизм и стилизации в национальном духе. Вспомните станции кольцевой линии метро в нашем предыдущем маршруте. Генеральный план реконструируемой выставки был создан под руководством ее нового главного архитектора Анатолия Жукова. На смену довоенной асимметрии пришла строгая симметрия классического регулярного парка вроде Версаля или Петергофа. Новый главный вход расположился на единой оси с главным павильоном и площадью колхозов. Ради этого пришлось снести село Алексеевское. Он был решен в виде мощной триумфальной арки высотой в 25 метров. От входа тянулась главная аллея с 14 фонтанами. Новый главный павильон был построен по проекту Георгия Щуко и Евгения Столярова. Более всего он напоминает Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, один из ключевых памятников, отражающих славу русского оружия. Ступенчатый силуэт, позолоченный шпиль, увенчанный 6-метровой звездой в обрамлении колосьев, все это ассоциируется и со сталинскими высотками, которые строились в эти же самые годы и были призваны сформировать облик послевоенной Москвы. Кстати, 90-метровый вместе со шпилем павильон и построен по принципу сталинских высоток на стальном каркасе. Давайте рассмотрим любопытные детали, способные рассказать нам истории. Вход в павильон отмечает изогнутая по дуге колоннада. В капителях вместо традиционных листьев аканта изображены колосья пшеницы. Такой прием называется оказиональным ордером, то есть ордером по случаю. В данном случае колосья недвусмысленно намекают на сельскохозяйственный характер выставки. Фриз оформлен медальонами-гербами 16 советских республик. Число 16 еще неоднократно встретится нам на пути. Реконструкция ВСХВ пришлась на тот период, когда Карелия была выделена в отдельную республику в составе СССР. Венчает фриз композиция из советского герба в окружении знамен и фанфар, выполненная из железобетона и облицованная золотистой смальтой. Эта технология широко применялась при реконструкции ВСХВ для имитации золоченой скульптуры, которая украшает классические парки вроде Петергофа и Версаля. Впрочем, скульптуры рабочих и колхозниц на втором ярусе павильона Георгий Мотовилов выполнил уже из меди. Стало ясно, что силуэты фигур из бетона и смальты плохо читаются на большой высоте. Внутри павильон тоже богато украшен. Центральный зал был посвящен Конституции СССР. Перекрытый куполом пролетом 25 метров, он напоминает римский пантеон, где вместо окошка окулюса — люстра в виде красной звезды. Зал был украшен живописными панно и скульптурными группами, посвященными правам советских людей, гарантированным Конституцией. Скульптуры, исполненные мастерской Матвея Манезера, не дошли до наших дней. Зал номер 9, примыкающий к тыльному фасаду павильона, был посвящен борьбе СССР за мир. Группа скульпторов под руководством Евгения Вучетича выполнила для него горельеф «Советскому народу, знаменосцу мира, слава». При площади 84 квадратных метра Он был самым большим рельефом, когда-либо исполненным в нашей стране. С ним связана любопытная история. В конце 1950-х годов советская архитектура повернулась от неоклассики и эклектики в сторону модного во всем мире модернизма. Излишества в архитектуре павильонов в СХВ стали скрываться за фальшфасадами, в интерьерах появились фальшстены. Рельеф этот был скрыт за фальшстеной полстолетия. Обнаружили его лишь при подготовке к реставрации павильона в 2014 году. Тогда же обнаружили и живописные панно в зале Конституции, и огромное полотно Александра Герасимова «Второй съезд колхозников и ударников».